Глава 3. Забытый жанр. Два робота-аватара заехали в директорский кабинет и встали напротив стола. Им стулья не требовались, поэтому Дюдя занял единственное кресло для посетителей. Алекс не любил проводить совещания. Он вообще жалел, что гейм-индустрия не позволяла обойтись без живых работников. В современном бизнесе их называли «проблемными кадрами», и при любой возможности заменяли на беспроблемные автоматизированные программы. Так человечество избавилось от бухгалтеров, продавцов, водителей и огромного количества других профессий. Однако создание виртуальных игр требовало живой человеческой мысли, поэтому Алекс был вынужден нанять сотрудников. Сейчас на финальной стадии дорабатывали проект только два программиста, но вообще над «Психо» работали около 10 специалистов. Гейм-дизайнеры, несколько художников, композитор и пиарщик, который договорился о важном интервью и посчитал, что сделал все возможное. Это по современным меркам было огромное количество людей. Сегодня можно было выпустить новую игру за пару недель в одиночку, но Алекс планировал по-настоящему качественный проект. К этому моменту большинство специалистов уже выполнили свою работу и покинули команду, так что их осталось всего четверо. Два разраба плюс Алекс и Дюдя, которые делили между собой все административные функции. Интересно, в конце этого совещания не останется ли он один в своем новом кабинете? Все-таки все эти люди были наняты для работы над новой перспективной игрой, а теперь концепция резко менялась. В принципе, каждый из них на этом основании мог расторгнуть договор. Алекс оглядел небольшую команду. Программисты-разработчики работали удаленно и чаще всего просто подключались к офисным компьютерам. На совещание они пришли с помощью электронных аватаров. Алекс не слишком любил такой способ общения с работниками. Он никак не мог отделаться от мысли, что люди, которые изображают перед ним деловой настрой, на самом деле сидят где-то в своих квартирах, в одних трусах, с вертшлемами на головах и банками пива в руках. Однако на сегодня это был самый простой и дешевый вариант. Заставлять работников ехать в офис, оплачивать им дорогу, а потом еще и терпеть их тут весь рабочий день он точно не хотел. Он с улыбкой посмотрел на аватаров, и те в ответ нарисовали смайлы на лицах-панелях, отражая эмоции далеких сотрудников. У этих моделей были предусмотрены две механические руки с гибкими пальцами для работы на компьютере, небольшие колеса для передвижения и эмоджи-панели со средним разрешением. Говорить они тоже могли, вернее, транслировать голос. «Что же?» — Алекс прокашлялся. «У меня не очень хорошие новости». Он долго придумывал несколько тактично-оптимистичных вариантов, чтобы сообщить команде о смене концепции, и теперь не знал, какой выбрать. «Мы в анале», — высказался он наконец. Роботы, как по команде, заменили улыбочки на знаки недоумения. Дюдя нервно заёрзал. Алекс знал, что недопустимая лексика на официальном мероприятии может стоить ему дорого, если кто-то из присутствующих напишет жалобу. «Мы в полном анале», — повторил он громче. «Но я знаю, что нам делать. У меня есть новая идея, которая, я уверен, сработает гораздо лучше старой, потому что новое — это всегда лучше. Как называлась та игра, которую вы использовали при тестировании шлема?» Один из роботов ответил приятным мужским басом. «Герои меча, лука и посоха». «Вы говорили, она выложена в свободном доступе?» «Да, это старье никому не нужно. Новые игровые миры». «Спасибо. Я решил, что мы будем презентовать на рынок это старье». Роботы замигали на него всеми смайлами сразу, а Дюдя застрял на каком-то возмущенном слоге. «Понимаю ваши эмоции, но я провожу постоянный мониторинг трендов. Ретро скоро войдет в моду. Мы будем первые на этой волне и оседлаем ее. Я уверен в результате. Мы победим и создадим новую тему в играх». Теперь стоило переходить к конкретике, пока народ не одумался. «Дюдя, срочно проверь, что там с авторскими правами, точно ли они свободны. А вы, ребята, немедленно начинаете заниматься адаптацией игры под новые стандарты, раз она так хорошо на них ложится. Пора вернуть людям фэнтези». Эпичная фраза требовала бурных аплодисментов, но повисла в тишине. «Но, шеф, это же будет полная...» Второй робот разговаривал писклявым тенарком. Он никак не мог подобрать подходящего слова. «Лажа», — — подсказал ему Алекс ласково. Он уже был на взводе, поэтому старинное словечко из репертуара Милы употребил по назначению, не задумываясь. «Лажа?» — удивленно переспросил аватар. «Это на каком языке?» «На древнеэльфийском», — объяснил Алекс. «Интересное слово». «Можете использовать как рабочее название для нашего нового проекта». Дюди что-то пометил у себя в планшете, и Алекс понял. Нужно объяснить ситуацию, пока сотрудники не решили, что он слишком натестировался психа. «К сожалению, другого выхода у нас нет. Психо-глобал попала под ограничение, и нам придется быстро менять концепцию». Сотрудники беспокойно заерзали, но прервать Алекса никто не решился, поэтому он продолжил. «Сегодня четверг. В понедельник я выступаю в программе у этого урода и должен рассказать о новой игре. Все уже проплачено, и он точно ничего менять в своем графике не будет. Мы не можем терять единственный шанс так заявить о себе. А потом игра должна тут же выходить на рынок». При упоминании урода вся команда трепетно вздохнула. Даже роботы, в чей функционал такая эмоциональность не входила. «Итак, у нас есть 4 дня, чтобы все успеть». «Но как-ка-ка...» «Ну вот так». Алекс глянул на помощника своим фирменным директорским взглядом. «Но трудовой кодекс в выходные». «Значит, придется поработать сверхурочно. Форс-мажорные обстоятельства ведь предусмотрены в правилах». Алекс всегда считал 4-дневную рабочую неделю слишком короткой. Однако большая часть населения его мнение не разделяла. «У меня связь был...» Запищал прерывисто один из роботов, замигал всеми огоньками сразу и отключился. Алекс взял себе на заметку срочно найти в работе этого сотрудника несколько недочетов и уволить его к чертям, если сам не сбежит. Лучше их останется трое, но он будет уверен в каждом. Второй программист, обладатель мужского голоса, покачал пластмассовой головой и пробормотал. «Пойду гляну, там эта лажа в виде отдельных кусков валяется. Через час сообщу, что удастся найти». Он также отключился от трансляции. Алекс и Дюдя остались одни. «Думаете, это в принципе возможно за такое время?» — спросил помощник серьезно. Алекс встал у окна и поглядел на город. Неприятное ощущение на затылке, которое началось в момент краха, все не проходило, но он работал, не обращая на него внимания. И на усталость тоже. Он всю ночь изучал старинные компьютерные игры и заодно заглянул в технологии их создания. Возможно ли в 22 веке инфоускорения за несколько дней подготовить к выходу старую забытую игру, причесать ее немного, обернуть новым бантиком и преподнести обществу со словами «Глядите, какая конфетка!» Причем сделать это должна команда из 3 человек. Он не был уверен и ждал сейчас, что скажет его единственный оставшийся программист. А вот 100 лет назад ответ был бы однозначным. Нет. В старину создание игр было процессом невероятно затратным и сложным. Над проектом могли работать 1000 человек, и каждый занимался своим узким вопросом. Например, одна команда дизайнеров отвечала только за сельские интерьеры, другая — рисовала горы, а третья — убранство рыцарских замков. И так по каждому вопросу. Якобы существовали даже целые отделы, которые специализировались на болотных кувшинках или ночных горшках. Но в это Алексу уже слабо верилось. Еще он узнал, что даже при такой массе людей игры раньше создавали не месяцами, как сейчас, а годами. Иногда поклонники лет по 10 ждали выхода новинки, а компании все это время умело подогревали интерес. Хотя о чем тут говорить? Еще раньше и путь из Европы в Америку занимал почти год, а пирамиды строили десятилетиями. «Мы же не в каменном веке живем», — ответил он Дюди. «За 2,5 месяца мы должны были сделать абсолютно новую игру с нуля, и нас всего-то было 11 человек». «Нейросистема?» — начал было Дюди. «Да, конечно, 11 человек и 35 секунд работы нейросети. Добавь еще сюда все программы-автоматы и покупку готового движка. Я за все это платил. Но ведь мы, считай, успели. А тут готовая игра, обрати внимание, протестированная когда-то вдоль и поперек множеством пользователей». «Это, конечно, большой плюс», — протянул Дюдя. Те дни, когда они запускали первые тесты психа, дались им всем нелегко. Дюдя под наблюдением Алекса после этого стал заикаться намного чаще. И это при том, что тестированием занимались только автоматические программы. Живого тестировщика вызвали лишь одного — для проверки нового оборудования. И то вышло в результате странно. «А психоглобал точно?» Алекс молча показал ему на своем рабочем компьютере официальные документы. То, что их продукт точно попадал под запрет, он проверил первым делом, как раз перед тем, как начал изучение вопроса ретро-игр. Ограничение психосимуляторов оказалось широким. В него попали даже программы, которые создавались в учебных целях для студентов медицинских вузов. Одно время считалось, что, увидев мир глазами больных, так скажем, изнутри, будущие психиатры смогут лучше понимать своих пациентов. Однако теперь выяснилось, что после этого они бодро пополняли их ряды. Первая в истории компьютерная игра на этой платформе, получается, не дотянула всего несколько дней до официального рождения. Впрочем, так было лучше. У Алекса оставался неиспользованный бонус — его будущее интервью. Денег, правда, не осталось уже совсем. «Нам все равно потребуется дополнительное финансирование», — пробормотал помощник. Он был прав. Как всегда, смотрел в корень. Хоть глаза у него были косоваты, Дюдя умел видеть слабые места в его идеях. И Алекс это ценил. «Доп-финансирование будет», — пообещал он и закончил на этом совещание. Дюдя укатил оставленного без управления аватара в комнату разрабов. А Алекс собрался с духом перед следующим шагом. У него был всего один запасной вариант, как раздобыть денег. Он нажал на экране иконку с бородатым лицом пирата и надписью «Старая зараза». Мелодичный звук вызова отзывался в голове болезненно. Алекс молился, чтобы ему ответили, и надеялся одновременно, что проведет этот сложный разговор позднее. «Привет, засранец!» Моложавое лицо закрыло экран. На большом приближении было видно, что морщин у 80-летнего мужчины почти не было. «Привет, дедуль!» пробормотал Алекс в ответ. «Давно не виделись, я соскучился». «Профукал уже весь резерв?» «Ничего не дам», — добродушно отрезал дед. «Ну что ты, я просто так звоню, рассказать о своих планах». «Отлично. Если все, то пока». Алекс проговорил как можно быстрее. «Дедуль, я решил возродить твою любимую игру, Герои меча, лука и посоха. Помнишь, ты рассказывал, как в молодости в нее рубился?» Дед не стал бросать виртуальную трубку. Значит, небольшой шанс был. «Да, я в этой игрухе с твоей бабушкой познакомился». «С бабушкой Софией?» — уточнил Алекс. «Нет, конечно. С твоей биологической бабушкой, балда, с Анжелой. Я тогда танковал в пати и случайно сагрил на нее паровоз гнолов. А хилер наш, краб криворукий, не успел ее отхилить. Но она потом резнула и прибежала за своим шмотом. Я ей луту подкинул, бежу там всякую, а она тогда еще нуб совсем была. Так и познакомились. Потом в таверне посидели. Мы, кстати, твоего папашу сначала там заделали, а уж потом в реале. Шутка». Интересно, на каком это языке дед сейчас разговаривал? «Я понял», — соврал Алекс с секундной задержкой. «Вот видишь, отличная была игра. Я мечтаю ее возродить в память о бабушке». «Ты повторяешься». «Прости, очень волнуюсь». «Ну так сколько тебе надо?» Дедуля никогда не терял хватки. Алекс озвучил примерную сумму и опять чуть не потерял собеседника, хотя попросил немного. Но у дедули, кажется, были свои представления на этот счет. «И почему я должен вкладываться в это старье?» Быстро вернулся он из ностальгии в реальность. «Ну, потому что я твой единственный оставшийся внук-землянин, который еще похож на человека», — парировал Алекс. Дедуля шутку оценил. Его второй внук вытряс из деда деньги на небольшой околоземный челнок и начал собирать на орбите космический мусор. Дело это было невероятно прибыльным, но на Земле космомусорщик появлялся редко, а единственная внучка увлеклась боди-модификациями и теперь напоминала человека лишь в некоторых местах. «Ты, может, не в курсе?» — продолжил дед, переходя на более деловой тон. «Но в свое время из-за этих игр вой поднялся. Виртзащитнички постарались. Начали свои вонючие плакаты везде совать, типа «В фэнтези не жалеют бедненьких животных и нежитей». Причем сами-то орков от зайцев не отличали. Всех начали защищать под одну гребенку. Им лишь бы поорать. Думаешь, сейчас проблем не будет?» Алекс выяснил за свою долгую бессонную ночь и этот вопрос. Зоу-вирт-защитники тогда действительно повлияли на общественное мнение, и фэнтези-область постепенно угасла. Однако в законодательстве шумиха никак не отразилась. Права виртуальных персонажей и искусственно созданных образов до сих пор оставались в юриспруденции областью крайне туманной и запутанной. «Все зоу-вирт-защитники вымерли вслед за фэнтези, дедуль», — ответил Алекс. Дед довольно закряхтел. «Туда им и дорога! Пусть горят в аду!» — согласился Алекс миролюбиво. «Ладно, уговорил», — сдался дед. «Но только без проколов. Бабушка Анжела тебе этого не простит». «Спасибо, дедуль», — с чувством проговорил Алекс. «Передавай привет бабушке Саше». «Она кричит, что у вас скоро встреча одноклассников, не забудь». «Отлично, запишу в дневник». С бабой Сашей он когда-то учился в одном классе. Кажется, они с дедом были счастливы. Вместо дедушкиного лица на экране опять появилась картинка старого пирата. Алекс шумом выдохнул воздух и поздравил себя. Проверил счет. Нужная сумма успела прилететь. Все-таки дедуля у него молодец. На всех фронтах. Алексу постепенно начинало казаться, что его безумная задумка случайно может оказаться жизнеспособной. В кабинет уже стучался робот-аватар. «Я прикинул, но, в принципе, за 3 дня реально первый блок причесать так, чтобы оно заработало. Но потом придется многое доделывать на ходу». Тянущее напряжение на затылке впервые за последние сутки немного ослабло. Кажется, можно было начинать строить конкретные планы. Раз в принципе невозможное сделать можно, то поиграем, господа. «Один справишься?» — спросил Алекс. «Надо так надо». Он постарался вспомнить имя этого разраба. Кажется, Кира или Кир. Он побоялся перепутать его с удравшим лентяем. Кстати, стоило устроить тому первый же выговор за пропуск рабочего дня сегодня. «Что-нибудь еще для работы нужно?» Робот замигал на секунду, задумавшись, потом ответил. «Там текстовики многие слетели. Я их пока не нашел. «Поясни». «Потерялись названия оружия, монстров и частично героев NPC, то есть искусственных персонажей. Таблицы навыков и умений и географии вроде есть, кроме главного города, который в самом центре находится». «Раз в центре, назови его серединка, да и дело с концом». «Как скажете», — согласился аватар. «А как быть с остальными названиями? Наймем сценариста?» «А что там пока пишут в игре? Звездочки вместо названий мечей?» «Система дает стандартные названия. Меч 1, меч 2 и так далее». Алекс после бессонной ночи неплохо разбирался в многопользовательских компьютерных играх столетней давности. Во всяком случае, теперь он понимал, о чем идет речь. Однако еще он дико хотел спать. А еще он понимал, что у него нет больше никого. Никаких сценаристов и корректоров, им всем нужно платить за работу. Транш от дедули был действительно последним, поэтому скудный запас стоило сохранить любой ценой. «Я сам придумаю и напишу за выходные. Скинь мне таблицы». «Там много», — протянул аватар. «А еще название игре надо обновить. Придумать бы что-то уникальное и яркое. Раз уж мы переделываем старое, пусть хоть под новым именем будет». «Я справлюсь», — ответил Алекс бодро и сделал знак, что работник свободен. «У меня выхода нет», — добавил он, как только дверь за разрабом закрылась. Алекс немного блефовал перед сотрудниками. Он ни на секунду не предполагал, что немного подлатанное старье может действительно завоевать рынок и произвести революцию. Какой там центральный город? Интереса людей, подогретого одним единственным интервью и модой на ретро, хватит максимум на месяц. Вряд ли игроки уйдут дальше первой локации за это время. Цель, которую он сейчас ставил перед собой, была простой и реалистичной. Под шумок восстановления забытого жанра распродать шлемы и отбить таким образом хоть немного денег назад. А еще дать себе время, чтобы придумать новую идею. Не хуже психа. Только никаких болезней больше. Итак, у него есть 4 дня и 3 человека, включая его самого. Бонус — небольшое дополнительное финансирование от деда. Есть еще 2 козыря. интервью на канале «Урода», которое должно сотворить чудо, и белый шлем с синими цифрами. Совершенно новая технология полнейшего погружения, которую он случайно вытянул как билетик в моментальной электронной лотерее, смущала его самого. У Алекса были сложные отношения с лотереями. Однажды в детстве он выиграл робота-переводчика и несколько дней ждал посылку с умным андроидом-секретарем, а получил бонусный код на подключение к онлайн-программе, которая, в общем-то, была похожа на массу точно таких же бесплатных. Да и другие языки, как оказалось, ему были в принципе не нужны. Алекс очень надеялся, что этот выигрыш не окажется такой же пустышкой. Хотя это зависело уже от пользователей, от его загадочной целевой аудитории. Понравится ли им хоть немного такое странное погружение, и сможет ли старая игра привлечь их? Стоило пока посмотреть на эту фэнтези поближе, чтобы знать, о чем рассказывать в понедельник. Дверь распахнулась. Дюдя с шлемом в руках и решимостью в глазах вломился в кабинет. «Раз уж вы взяли на себя обязанности тестировщика...» «Отлично!» — обрадовался Алекс. «Очень вовремя. У нас по плану сегодня два сеанса на 2,5 и 5 минут. И вы, кстати, еще отчет по прошлому входу не составили». «Сделаю, сделаю, давай сюда. Следующий модуль подготовили?» «Да, Кир сказал, там обучалка. Я догадываюсь, что это...» «То, что надо». Алекс сам включил шлем. Дождался соединения с компьютером, на котором уже высветилась заставка игры. На ней был нарисован дракон, нападающий на старинный город, и несколько игроков в мужественной позе. Каждый держал в руке свой вид оружия — меч, лук и посох. Однако, судя по бравому виду, они готовы были задушить огромную змею голыми руками. Поверх всего этого огненными буквами горела надпись «Лажа». «Господи, да хоть одно мое слово они могут не пихать сразу в дело!» Алекс в душе простонал, но решил пока не привязываться. Очень уж любопытно было глянуть на эту обучалку глазами игрока. Персонаж, кстати, высветился на экране. Фигура в простой полотняной рубахе и штанах крутилась вокруг себя, показываясь с разных сторон. Рядом были помечены пустые слоты для разных видов брони, вооружения и дополнительных предметов, амулетов и колец. Припомнил Алекс свои ночные изыскания. Над головой светилось его имя — Игрок. И указано — уровень 1. Ночью он узнал еще, что эта игра в принципе не слишком отличалась от массы других компьютерных ролевых игр RPG, популярных в прошлом веке. В ней игроки выполняли задания, повышали свои уровни, получали очки и распределяли их по различным характеристикам. Так можно было сформировать себе бойца, который лучше стрелял или был физически силен, или обладал существенным запасом магической энергии, маны. В сотнях игр того периода вся игровая динамика и раскладка были примерно одинаковыми. В литературе даже появился жанр «лит-РПГ», в котором описывались виртуальные битвы. Потрясающее по своей дурости мероприятие. Играть самому — это понятно, а вот читать о том, как играет кто-то другой, хуже может быть, пожалуй, только идея смотреть за чужой игрой. Хотя после пустых белых картин Алекса уже ничего не удивляло. А люди, жившие 100 лет назад, представлялись ему какими-то агрессорами, лишенными элементарной логики. Его дед порой именно таким и был. «А где можно расу выбрать и спецификацию?» — спросил Алекс со знанием дела. «И что у меня с лицом?» Дюдя пригляделся к экрану и решил уточнить вопрос у разрабов. Лицо персонажа выглядело так, будто составлено из мелких кубиков. В результате из-за грубоватых углов и резких черт игрок выглядел довольно некрасивым человеком. Да что уж там говорить, он был откровенным уродом. Не таким, к которому Алексу скоро предстояло идти, но все-таки. Для жителей середины 22 века, которые даже форму ушей корректировали сразу после рождения, это выглядело как минимум странно. «Они говорят, что игрушка использовалась на самых первых шлемах виртуальной реальности, но тогда лица персонажей выбирались из набора стандартных. Он-то как раз сейчас у вас и подгрузился, просто разрешение низкое. В дальнейшем мы организуем сканирование лица игрока при первом входе и передачу реальной внешности в игру. Но вам для этого придется, как он сказал, убить этого перса и сделать нового». «Как насчет другой расы?» «Он сказал, что пока только одна раса человек. Это усеченная версия игры. На полную у него времени точно не хватит. А что касается спецификации перса, вы понимаете, о чем это он? Говори уже. Она тут тоже только трех видов и выбирается прямо в игре после окончания обучения. Ну, так что, будем убивать? Алекс глянул на своего игрока первого уровня. Не так уж много он там прожил, но почему-то уничтожать его было жалко. Ладно, и так пойдет. Я постоянно играть не собираюсь, а проверить важные моменты перед запуском можно и с квадратной мордой. Алекс натянул на голову шлем, лег на свой прекрасный диван и подумал, что для будущего проекта озадачит африканцев полноценными вирт-капсулами. Его мир утекал куда-то в сторону, а на пустое место медленно загружалась другая реальность. Через пару секунд она осталась единственной. Игрок огляделся. Его по-прежнему окружал прекрасный яркий лес. Но красивые девушки исчезли. Это было печально. Однако теперь рядом возник мощный мужчина в богатой одежде. Над его головой висела, как привязанная серая надпись. «Харун — боец». Прочитал игрок и догадался, что таково имя незнакомца. «Ха-ха-ха!» — загрохотал тот радостно. «Новобранец!» — игрок кивнул. «Не переживай, сынок, я научу тебя самому необходимому. Вот, смотри!» Из ближайших кустов перед ними выпрыгнуло крупное зеленое животное с огромным ртом. Над ним горела красная полоса и надпись «Лягушка-1». Игрок, в принципе, знал, что такие твари называются лягушками, только думал, что они маленькие. Буквы из серых неожиданно стали тревожно-красными. «У тебя есть оружие. Бей лягуху!» — пояснил ситуацию Харун-боец. Игрок действительно увидел в руках небольшой меч и ткнул в сторону врага. Сначала не попал, но после нескольких попыток раздался смачный звук, и красная полоска врага уменьшилась на треть. После трех удачных ударов лягушка-1 шлепнулась на землю и затихла. Надпись над ней теперь стала белой и гласила: «Мертвая лягушка-1». «Молодец, сынок!» — обрадовался Харун. И игрок задумался, не является ли этот мужчина его отцом. «Теперь давай освоим лук и посох», — объявил учитель. Игрок научился убирать меч один в свой инвентарь. Для этого надо было сделать простое движение — засунуть руку в карман. Перед ним загорелись серые пустые ячейки для предметов. Там уже что-то лежало. Простая палка и небольшая кучка золота. 7 монет. Прочитал игрок. Большая часть ячеек была пуста. В одну из них прекрасно влезло его первое оружие. Впрочем, игрок тут же узнал ценные сведения о том, что он не грузовая лошадь, поэтому слишком много барахла набирать не стоит. Дальше он взял в руки лук, чтобы потренироваться с этим видом оружия. И вдруг голубые цифры в районе виска запикали и заморгали. 3, 2, 1. Темнота. Алекс вскочил с дивана и стянул с себя шлем. «Дюди, в чем дело?» «Время закончилось», — пояснил тот. «Следующий сеанс...» «Погоди, дай мне обучалку закончить». Алекс быстро выставил себе еще 10 минут и нырнул в волшебный лес. «Итак, это лук, сынок», — продолжил Харун с того места, где остановился. Игроку показалось, что он на секунду отвлекся, а теперь снова был готов внимать своему учителю. Еще он помнил, что где-то тут есть драконы, от которых стоит держаться подальше. «Харун, а этим луком можно убить дракона?» — спросил он, завалив следующую лягушку один с помощью нового оружия. «О-хо-хо-хо! А теперь посох, сынок!» — ответил учитель все так же жизнерадостно. Игрок решил, что Харун его не расслышал, и с удовольствием пришиб еще одну лягушку-1 длинным отполированным шестом. «Отлично!» — провозгласил Харун и подарил игроку первое в его жизни заклинание — «Ледяная стрела». Игрок сумел поставить его в ячейку быстрого доступа. Их было всего 7, и тонкая ледяная стрелка пока смотрелась одиноко. «Скоро заклинаний и умений будет так много, что не будешь знать, что выбрать», — пообещал Харун и приступил к следующему пункту. Игрок научился просматривать собственные уровни жизни и маны. Оказалось, что это те полоски, которые всегда маячили на границе его зрения, и израсходовал половину синего запаса, сотворив убивающее заклинание. Для этого он сосредоточился на ледяной стреле в ячейке быстрого доступа, и из его руки тут же вырвалась острая сосулька. Чуть не попала Харуну в ногу. Нужно было еще научиться целиться. Таким образом, то посохом, то луком, то ледяной стрелой он убил еще несколько лягушек один, а потом и крысу один. Эта добыча оказалась гораздо более верткой, подобралась поближе и укусила его. Игрок впервые почувствовал боль и заметил, как полоска его жизни сократилась на 2/3. Он запаниковал. А что же будет, если жизни не останется? Харун подарил ему маленькое зелье маны и научил его пить. Темно-синяя жидкость в круглом стеклянном бутыльке не имела вкуса, зато восстановила всю полосу магии. Тренировочное оружие трех видов также досталось игроку в подарок. А еще он научился собирать полезную траву, она горела среди неполезной ярко-белым силуэтом. Затем Харун показал ему, как брать трофеи с убитой добычи. Для этого нужно было провести рукой над тушкой и взять то, что из добычи вываливалось. Трупик после этого исчезал. Игрок не знал, зачем ему лягушачья кожа и крысиная шкурка, но поверил, что вещи хорошие, а значит, пригодятся. Голубой счетчик показывал еще одну минуту. Обучение было завершено. «А сейчас важный момент», — торжественно заявил учитель. «Ты должен выбрать, кем станешь в этом мире». Перед игроком загорелись три таблички — красная, зеленая и синяя. На первой располагался крутой воин с огромнейшим мечом, на второй — более изящный боец с луком, и на третьей — бородатый маг. Игрок заторопился, ведь голубые цифры неумолимо тикали, и ткнул в середину. Выбрал зеленого лучника. Его окутало изумрудное искрящееся облако, а в руках оказался лук. «Отличный выбор! Теперь иди по этой дороге в город и продай все, что добыл!» Харун дал ему последнее наставление и исчез. Игрок остался один. Он убрал свое оружие за спину и оглянулся. Далекое солнце садилось за лес. Ярко-зеленые деревья шелестели и немного покачивались от ветра. Счетчик неумолимо отсчитывал секунды пребывания здесь. Отчаянно хотелось дойти до города и выполнить поручение. Но он понимал, что уже не успеет.